семья и отношения с близкими, финансовое положение, здоровье и спорт. And so we find that top people have certain orientations or tendencies of thinking. И как мы с вами поняли, у богатых, успешных людей есть определенные тенденции в мышлении. And the first is called future orientation. Первая называется ориентация на будущее. This is where you think and talk about where you're going in life. Здесь вы постоянно рассуждаете и говорите о том, куда вы движетесь. You see, the bottom 80% of people spend most of their time thinking about the past. Потому что большинство людей, вот эта масса 80%, думают в большинстве своем о прошлом. Or they spend their time thinking about the present. Ну или о настоящем, в крайнем случае. They think about what they're going to eat or what they're going to watch on television. Они думают, чего бы такого поесть или что посмотреть по телевизору. But the top 10% of people think about the future most of the time. А вот 10% самых успешных людей думают о том, чем они будут заниматься в будущем. And they become so busy thinking about the future, they don't have time to think about things that happened in the past. И они настолько поглощены с построением своей судьбы в будущем, что просто забывают о прошлом, даже если оно было негативным. So there's a technique that you can use that is used by all top people. Есть технология, которая используется большинством успешных людей. And we say, A, practice idealization and project forward into the future. Например, постарайтесь моделировать, то есть придумывать свое будущее, заглядывать в будущее. And they have found in the research that this is how all top people think. Исследование показало, что именно так размышляют большинство успешных людей. The future-oriented people believe that the best times of their lives lie in the future. Люди, ориентированные на будущее, убеждены, что будущее это их лучшее время, которое еще только случится. Their highest income lies in the future. Они верят, что они еще не заработали больше свой идеальный доход, а только заработают. Their happiest experiences are in the future. Их большое счастье, какие-то самые приятные переживания ждут их в будущем. And they have this attitude that good things are going to happen to them. Они постоянно ждут того, что с ними будут происходить самые замечательные вещи. So we say, use the magic wand technique and imagine no limitations. Поэтому мы здесь говорим, представьте себе технику волшебной палочки. Представьте, что у вас нет ни одного ограничения. And this is my magic wand. Вот это моя волшебная палочка. Imagine you could wave a magic wand over your family life and it was perfect in every way. Представьте, вы могли бы взять волшебную палочку, взмахнуть над своей семьей, и семья бы стала идеальной. Where would you be living? Вы будете жить где вместе с этой семьей? What kind of a home would you have? Какой у вас будет дом? What kind of a family life? Какие отношения в семье? What kind of vacations? Какие страны вы будете ездить в отпуск? What kind of car would you drive? На какой машине вы будете ездить? If your family life was perfect, what would it look like? Если бы ваша семейная жизнь была бы идеальной, как бы она выглядела? Now, imagine your financial life. А теперь представьте свою финансовую жизнь. 5 years from now. Через 5 лет. If your financial life was perfect, what would it look like? Если бы ваши финансы были бы идеальными, как бы они выглядели? How much would you have invested or saved? Сколько бы у вас было отложено, сколько инвестировано? How much would you be earning each month from your savings? Сколько бы вы зарабатывали за счет своих инвестиций? Clarity is essential. Четкость здесь важнее всего. And then the fourth area has to do with your health. И четвертое, как мы говорили, связано с вашим здоровьем. If you could wave a magic wand and your health was perfect. Если бы вы взмахнули волшебной палочкой над собой и ваше здоровье стало идеальным. How would it be different from today? Насколько вы бы отличались от себя настоящего? How much would you weigh? Нынешнего. Сколько, каков бы был ваш вес? How healthy you? How fit would you be? Насколько хорошо бодрым и сильным было бы ваше тело? What kind of foods would you eat? Какую еду вы бы ели? If your health was perfect in every way. Если бы ваше здоровье было бы идеальным. Думайте и говорите о том, к чему вы стремитесь. Практикуйте моделирование.